Эпилог. Год спустя. К новому дому Нина привыкла быстро, а Тёмка ещё быстрее. Чернову привыкать и вовсе не пришлось, потому что дом этот он строил для себя и под себя. Сначала. А теперь вот оказалось, что дом прекрасно подходит для комфортной жизни не только одиночки, но и целой семьи. Да, очень даже подходит. И для приёма гостей. Гостей в их доме теперь всегда было много. Нинин отец, Яков с Ксюшей, Гришаев с женой Алей, товарищи и сослуживцы Чернова. За минувший год тёмная вода стала очень популярным местом. Чернов уже начал ворчать, что даже слишком популярным. А по весне на берегах озера угнездились рыбаки. Пока только на берегах, но об их небывалых уловах в Загоринах уже начали складывать легенды. Уловы и в самом деле были богатые. Отец, Чернов, Яков и Тёмка могли бы этот факт подтвердить, если бы захотели. Но они предпочитали помалкивать, не выдавать рыбные места. Хотя бы первый год. Это был одновременно тяжёлый и счастливый год, в равной мере насыщенный радостными и грустными событиями. Нет, пожалуй, радости было больше. По крайней мере, в их семье. Чернов сделал ей предложение полгода назад. Собственно, предложение это было чистой формальностью, потому что к тому времени они с Тёмкой уже и так переселились в его модерновый рустикальный дом. Кажется, Чернов забрал их к себе прямо тем утром, что завершила Русалью неделю. Да, совершенно точно, тем утром. Просто подогнал к домику у озера свой джип и закинул их с Тёмкой на заднее сиденье. «Мне так будет спокойнее», — сказал с мрачной решимостью. «Как так?» — спросила тогда Нина. «Чтобы вы находились рядом». «Надолго?» «Навсегда». Наверное, это и было самое настоящее предложение. Нет, даже наверняка. Не слишком романтичное, зато искреннее. «Но я могу переехать к вам с Тёмычем, если тебе так будет спокойнее». Он сказал это, не оборачиваясь и даже не глядя на Нину. Ей было спокойно с ним в любом месте. Кажется, она так ему и сказала, там, сидя в салоне джипа. Или она сказала это, лёжа поперёк широкой кровати Чернова, положив голову на его каменное пузо. Или когда вышла на террасу с двумя чашками кофе и уселась рядом с ним, свесив босые ноги прямо в воду. Или она сказала ему это в каждой из тех раз. Оказывается, счастье, тихое женское счастье, не нуждается в статистике. Оно есть, и этим всё сказано. Яков сделал предложение Ксюше прошлой зимой. Свадьбу гуляли всеми Загоринами. Катались на озере на коньках, а по деревне — на самой настоящей тройке. Ксюша и Тёмка визжали от восторга. Причины для восторга у них были разные, но это тоже ничего не значило. Нет, это означало, что темнота ушла из этих многострадальных мест. Или потихоньку уходила вслед за теми, кто носил её в своих душах. Расследование и разбирательство длились почти год. Сычёва-младшего арестовали после проведённых экспертиз и чистосердечного признания Сычёва-старшего. Временами ему удавалось вынырнуть из навьего хоровода, и тогда он начинал кричать, умолять о пощаде и милости. А потом принимался рассказывать такие страшные вещи, от которых даже у бывалых, ко всему привычных следователей, шёл мороз по коже. Этих окошек, прояснения и раскаяния становилось с каждым разом всё меньше и меньше, из навьего морока просто так не вырваться. Но информации, фактов и доказательств хватило. Берёзин не стал дожидаться расследования. Его нашли мёртвым на дне пансионатского бассейна. На лице его, говорят, было выражение нечеловеческого ужаса, а на бортике лежала увядшая кувшинка. Про кувшинку рассказывал пансионатский сторож. Про кувшинку и мокрые женские следы на кафеле. Но сторож любил приложиться к бутылке, а криминалисты так ничего и не нашли. А Нина была почти уверена, что все это — остатки морока, что накинула на Березина на прощание одна из навок. Возможно, та же самая, первая жертва. Пусть и запоздалая, но возмездие. Возмездие одним, полная реабилитация другим. Нинин отец по ее настоятельной просьбе поселился в домике на берегу. Это было правильное и успокаивающее истерзанную душу решение. Сколько потребуется времени, чтобы исцелиться окончательно, Нина не знала. Но они с Черновым делали все возможное. И Яков с Ксюшей тоже делали. И даже Шипячиха, которая наведывалась в дом у озера с регулярностью часового. Но лучшим лекарством для него было общение с внуком. Лекарством и успокоением. Тёмке тоже требовалось лекарство. Ее бесстрашный мальчик тосковал по пропавшему другу. Сущ не вернулся с той стороны. Или не смог, или остался охранять переход. Нина тоже тосковала. По всему сразу. Но это была светлая, почти незамутнённая тоска. Наверное, потому что рядом с ней был Чернов. Наверняка потому. Она тосковала и с легкой тревогой ждала очередную русалью неделю, прислушивалась к шорохам, всматривалась в темную воду, которая на самом деле больше не была темной. Ждала, что со дна ее вдруг снова поднимется черная навья лодка. Мало ли. Чернов, кажется, тоже ждал. А самого его ждала работа. Медицинский центр функционировал как часы. Чернов бывало говорил, что главное, как следует наладить процесс, а потом можно лежать на печи и ничего не делать. Но оба они знали правду. Присмотр нужен и за медцентром, и за темной водой. Так они и жили этот год. На два дома. Но когда очередная русалья неделя вступила в свои права, Чернов отложил все дела и вернулся в дом у озера. Бережёного и Бог бережет. Они оба знали, стоит только пережить вот эту, одну единственную русалью неделю, и все закончится теперь уже навсегда. Может, оно уже закончилось, но все равно надо удостовериться. Тот звук Нина услышала первой. Нет, это была не колыбельная. И не скрежет когтей по стеклу. Это было похоже на слабый детский плач. Или не детский. На террасу она выбежала первой, накинув поверх пижамы пуховую шаль. Следом вышел Чернов. На лице его застыла решимость. Ее муж, так же, как и она сама, этой ночью был готов ко всему. Но к этому они оказались не готовы. Он лежал на верхней ступеньке лестницы. Еще явно кроха, но уже крупный, длиннолапый и остроухий, с отливающей серебром шерстью. Он ткнулся горячим носом в протянутую Нинину ладонь и тихо рыкнул. Пока еще по-щенячьи тихо. А потом лизнул ее в щеку шершавым языком. «Сущик!» — послышался за их спинами восторженный визг. «Мой сущик вернулся!» Тёмка бросился к щенку, ухватил за непособачьи острые уши, чмокнул в нос. «Ты вернулся!» Щенок радостно тявкнул. И на мгновение, всего лишь на долю секунды, в его карих глазах вспыхнули красные искры.